сквозь чужой конек. Как бы не выпало слез мне и выплакать слабость чужой конек. Что мне тоска серая, что мне слепой рог, если твоя вера я, если твоя вера я, а ты мой Бог, ты мой Бог, ты мой Бог, ты мой вечность.